Предисловие читает Игорь Кириллов. В 1996 году в Музей обороны и блокады Ленинграда пришел пакет с дневником. Мальчишеский почерк, 16 лет. Сопроводительное письмо гласило: «Извините за беспокойство, но я решил обратиться к вам с просьбой ознакомиться с блокадным дневником моего брата с целью определения его пригодности в качестве экспоната музея», — писал старший брат Бори Капранова. Мама, папа, дедушка и трое братьев Капрановых жили перед войной в Колпино, ныне это в черте города Петербурга. В сентябре 1941 года эвакуировались в Ленинград, где обосновались на эвакопункте на улице Салтыкова-Щедрина. Боря, до войны закончивший 8 класс, служил в противопожарном полку, недолго учился в военно-морском политическом училище. К этому времени относятся записи, полные боевого духа. «Какая-то сила зовет меня на фронт. Здесь невыносимая скука. Немцы бросили листовки со словами: «Шестого доедайте соевые бобы, а седьмого приготовляйте гробы. Какая-нибудь шальная бомба залетит, и умрешь, не принеся пользы. А на фронте мог бы принести какую-нибудь пользу. Хочу отомстить за товарищей, за родину». Заканчивается дневник уже совсем в другой тональности. Скука превращается в ад. «Опять я едва таскаю ноги, дыхание спирает, и жизнь уже не мила. Не видать бы мне тебя, Ленинград, никогда. На улице все так же падают люди от голода. У нас в доме померло несколько человек, и сегодня из нашей комнаты просили мужчин помочь вынести покойника. Что-то с нами будет. Выживу ли я в этом аду?» О героях дневника брат Боря написал в сопроводительном письме коротко. Они с мамой и братом Валентином смогли выехать из города в марте 1942 года. Дедушка умер от голода в январе, папа в эвакогоспитале в конце марта. Сам Боря, не дождавшись официальной эвакуации, в начале февраля уходит с группой комсомольцев по дороге жизни и погибает. В этом аду он не выжил. Его дневник ныне экспонат музея. Дневник Бори Капранова, 16 лет, читает Владимир Спиваков. 1941 год, 13 декабря. Проснулся в 6 часу и больше уже не мог заснуть. Почти все не спали. Начали рассказывать свои сны, и оказалось, что все были схожи, так как все видели во сне хлеб или другую пищу. Вале приснилось, что будто бы 19 числа ему поставили на пропуске, что завтра эвакуируемся. Так в разговорах долежали до 7 часов утра. Но свету не было, и вставать холодно. И мы, ворочаясь сбоку на бок, лежали, хотя лежать было трудно из-за того, что мы почти круглые сутки лежали и отлежали все бока. И у меня еще болит нога, и переворачиваться – сущее мучение. Теперь мы едва переставляем ноги. Поднимаясь на второй этаж, я чувствую, что уже устал. Все мы ходим, как привидения. Будет ли, не будет прибавки хлеба, и при первой возможности постараемся покинуть Ленинград. 15 декабря. Вот уже 5 дней второй декады, а в магазине ничего нет. Даже того скудного пайка, полагавшегося по карточкам, нельзя выкупить. Мама выкупила 250 грамм кофе, и теперь пьем его. Супу в столовой часто совсем нет, и кофе заменяет суп. Живем почти на воде. Много умирает. Здесь, в доме, уже померло несколько человек, а покойницкие все забиты умершими от истощения, и они долго лежали в комнатах. На кладбище навалены горы трупов, и гробов не хватает. Один раз, придя на работу, мужчина и девушка сели отдохнуть. От утомления они заснули, так и померли. потому что организм совсем ослабел от голода. Было много случаев, когда ловили кошек и собак. Дома варили и ели. О голоде еще говорит тот факт, что за килограмм хлеба рады дать 200 рублей. Люди пухнут и умирают. Но голодают не все. У продавщиц хлеба всегда остается килограмма 2-3 в день, и они здорово наживаются. Накупили всего и денег накопили тысячи. Объедаются и военные чины, милиция, работники военкоматов и другие, которые могут взять в специальных магазинах все, что надо. И едят они так, как мы ели до войны. Хорошо живут повара, завстоловыми официанты, все маломальски занимающие важный пост. Достают и едят досыта. Итак, факты доказывают, что половина в Ленинграде голодует, а половина объедается. В закрытых магазинах много, а в наших пусто. На совещании, где должны решать вопросы о прибавке нормы и об улучшении, присутствуют не голодные, а все сытые, и потому нет улучшений. Где же та свобода и то равноправие, о котором говорится в Конституции? У нас все попугаи. Неужели это в советской стране? Я просто с ума схожу, как подумаю обо всем. Сегодня утром попил кофе без хлеба. В 11 часов после капустных щей туда примешал немного дуранды. Но все равно одна вода. В капусте и дуранде нет питательности. Щи разделили и на ужин. Ни масла, ни жиров нет. Я едва переставляю ноги. Голова кружится. Долго ли еще так будет? Но если долго, мы не переживем. 20 декабря. В комнате объемом 30 квадратных метров живем 5 семей. Всего 16 человек. У каждой семьи по 2 топчана и по маленькому столику. Очень тесно. 24 декабря. Проснулся в 6 часов 15 минут. Кто-то вошел в дверь, и у него стали спрашивать время. «Я не знаю», — ответил тот. Но сковородка, спавший на соседнем топчане и имевший часы, чиркнул спичкой и сказал: «15 минут седьмого. Пора вставать». И Шихова поднимает, засвечивает остаток свечки и начинает возиться с печкой. «У нас печка-буржуйка, и на нее всегда наставят чайников». Мама же часто кипятит воду в горшочке, прямо в печи. Так быстрее. В комнате уже все зашевелились. Наша семья тоже не спит, но вставать незачем. И мы рассказываем сны. Я начинаю рассказывать свой сон. Я сегодня во сне ел белую булку и половину оставил. Видел реку. Видел, что поймал белого зайчонка, как вратарь. Он выскочил из норы, и я прыгнул и поймал. И посадил в корзину. Потом собирал красные грибы, много грибов. К чему это? Зайчонок и булка к хорошему, отвечает мамаша. И тоже рассказывает свой сон. В комнате почти все видят во сне хлеб, так как думают все об одном, ибо все голодны. В разговоре уже участвует вся комната. Печка растепляется, теплый воздух доходит и до меня. Я скидываю с головы одеяло. «Знаешь, Борис, я вчера читала в газетах, что нужны кадры трактористов. Может быть, будут набирать на курсы, вот бы тебе туда поступить», — говорит мама, тоже вылезая из-под одеяла. «А хорошо трактористам?» «Хорошо. Он и зарабатывает хорошо, и всегда сыт. Приезжает, если куда-то в первую очередь в колхозе его накормят. Я раздумываюсь и решаю, что трактористам быть неплохо». «Хорошо, я поступлю, если будет набор», — отвечаю я. Мама встала и пошла за кипятком, но вернулась с пустыми руками. Супу сегодня тоже не было. 25 декабря. Как обыкновенно встали. Мама ушла за хлебом. Папа, Леня и Валя лежат на постели. Я сижу за столом и пишу дневник. Внезапно раскрывается дверь с треском. В комнату вбегает тетя Надя и радостным, необыкновенным голосом кричит: «Слава тебе, Господи, хлеба прибавили!» Сразу все выныривают из-под одеял. «Сколько? Сколько?» «Рабочим 350, иждивенцам 200 грамм», — говорит тетя Надя. У нас уже выкуплено все на завтра, у нас тоже и у нас тоже, со всех сторон говорят. Я тоже говорю, и у нас тоже. Но уже настроение другое, более веселое, и разговор живее. Недавно на улице одна гражданка шла и упала, потом померла в страшных мучениях. Также на улице упал и умер гражданин от истощения. Помирают каждый день тысячи. В одном нашем доме за последнее время померло от голода около 10 человек. И много молодых среди умерших. Кладбища завалены, гробов нет. И около кладбищ большие очереди с покойниками, завернутыми в материю. Помирают очень много, а живые едва ходят. Теперь и мы будем жить, а то еще несколько дней, и я бы не выдержал. Теперь только будем ждать, только ждать эвакуации. В комнате уже поют. 1942 год. 1 января 1942 года. Сегодня наступил Новый год. Что он нам несет? Тайна, покрытая мраком. Впервые мы так встречали Новый год. Даже не было крошки черного хлеба. И вместо того, чтобы веселиться вокруг елки, мы спали, так как нечего было есть. Когда вчера вечером я сказал, что уходит старый год, то мне ответили: «К черту с этим годом, провалиться бы ему сквозь землю». И действительно, я того же мнения, и 41-й год никогда не забуду. А Новый год принес еще меньше радости. Хлеба не добавили, продуктов в магазинах нет, сахару, конфеты, жиров еще за третью декаду не давали. Опять я едва таскаю ноги, дыхание спирает, и жизнь уже не мила. Не видать бы мне тебя, Ленинград, никогда. На улице все так же падают люди от голода. У нас в доме померло несколько человек, и сегодня из нашей комнаты просили мужчин помочь вынести покойника. В столовой ничего, кроме жидкого плохого супа из дуранды, нет. А этот суп хуже воды, но голод не тетка, и мы тратим талоны на такую бурду. В комнате только и слышно, что об еде. Люди все жалуются и плачут. Что-то с нами будет, и выживу ли я в этом аду?